Прочли сие наши герои и сидят, будто гаечный ключ им на компол свалился. А потом вдруг летящик вскакивает и базлат. Липа все ед! Как так? Водка! 20 копеек! Провокация! Надо в ментуру эту бумажонку снять. Пущай разбираются. Че еще за Иванов такой в нашем цехе выискался? Прокатчик. А Моти впрямь общество трезвости какое решило подхохмить над нашим братом. По-русски алканавтами, а по-заграничному любителями абсенту. А второй прокачкам. Да ты гля! Тут ведь все по-старинному прописано. Чего ни слова, то ять. А кузнецам всем. Чудаки вы, разъять, вашу мать! Я ж это херо, в смысле, штуковину, самого дна из тины грязины выскреб. Ну, какой такой Гринпис это запи... В смысле, за сандалии додумался? Я ж чисто его совпадение, чё мы... В нужную секунду без ножа оказались. — Да, — говорит грамотей, который читал, — по всему выходит, что все это никакая не липа, а самый что-нибудь на есть контакт цивилизации случился. Предлагаю оные события считать за феномен, поэтому случай, значит, выпить. Кто за? Воздержавшись, не нашлось. Прокачи хватит за бутылку. А она сама открылась. Чё и суетиться-то был? Известно ведь, в верхней балде вся водка самопальная. Взрослые лиходеи в гаражах своих чё ни попади разливают, а сынки ихни, как ни попади, закатывают, к чему и ношат. Выпили, значит, наши балдинцы, килькой заели, подумали, вниз на город свой посмотрели. Какие будут дальнейшие предложения, председатель, кузнец? Поставить на голосование... Вторично. После повторного и единогласия литейщик, значит, говорит. — А чё, мужики, мобыть и мы позаботимся о наших с вами потомках, как наши с вами предки позаботились об нас с вами? — И это в смысле чего? — спрашивает прокатчик. — А в смысле истории, — отвечает тот. — А чё, блин, баска сказано, — второй прокатчик отобрят. — Давайте мы, блин, письмо емям напишем, да, и замаскируем его в том же пруде еще лет на 100, на 200. Все одно ранее этого срока никто плотину ремонтировать повтор не соберется. — Мысль, в самом деле, — поддержал грамотей сосед, — однако про что писать-то? — А кьето, про чугуна напишем, — советует кузнец. — Где он, чугун-то? Печь-то уж который год, как загашенный. Никому нет потребу в чугуне нашем. Уж больно он хера... то есть хороший. Никому нынче такой не требуется. Обрезал его литейщик. Давай-то лучше про рельсы. А чё про рельсы-то? Прокатчик вот. Вон они на складе, до потолка навалены. Во все окна торчат. Нету денег у железной дороги, чтоб за их расплатиться. А по бартеру... Одни памперсы предлагают, которые взят у кого за уголь. А те уголь на триплексы выменили, а те еще триплексы на юферсы, а юферсы на индексы, а индекс на оникс, оникс на суффикс, суффикс на бокс, бокс на фукс. Ну, а далее конца не видать. Не писать же об этом в 21 век. Засмеет, ей-бо. Так че ж выходит, один наш кузнечно-прессовый цех на заводе и робит? Сам себе удивился кузнец. — Ага, литейщик, вот про тебя и напишем. Какой ты у нас передовик и ударник. Чоб знали внуки твои про своего пра-пра и не баловались. Клей айн момент не вдыхали за месяц табака Филипп Моррис. — Нет уж, — возразил кузнец испуганно, — пусть лучше унюхаются в доску своим клеем, лишь бы только не узнали, что нынче на станке у себя кую и штампую. — Чё? Встрепенулся прокатчик. Небось, опять ВПК голову поднимат. Опять коммуняки войну готовят, а ты уж и записался в добровольцы. А я чё, кузнец? Я от работы не отказываюсь. Заказ есть, смена идет, так я лучше робить буду, чем с вами по лавочкам сиживать. А второй прокатчик-то ему. Ты, брат, не темнее, мы тоже не хохры-мохры какие. Тоже всякие силлогизмы. Строить умеем. Если у тебя, к примеру, есть работа, значит, у тебя есть и зарплата. А если у тебя есть зарплата, то, стало быть, дуй в магазин, третий раз голосовать будем.